Михаил Афанасьевич Булгаков любил посещать нижнее фойе. Сядет скромненько в уголочек, наблюдает, покуривает, посмеивается. Байки актерские любил слушать безмерно, но сам в беседу не вступал. Хотя рассказчик, как вы сами понимаете, был отменный. В этом молодые актеры убеждались, посещая его на дому. Булгаков любил гостей и умел принимать их. Умел из обыкновенного вечера сделать праздник, запоминающийся надолго. Нехватка денег компенсировалась искрометным весельем. Шутки, анекдоты, розыгрыши. Наши так называемые старики до конца своих дней вспоминали эти булгаковские вечеринки. Народу собиралось много. Бывали тут и участники дней Турбиных: Яншин, Хмелев, Кудрявцев, Добронравов, Пруткин, Соколова, Станицын. Не пропускали этих сборов и Ливанов, и Ершов, и Конский. Почти вся молодая мхатовская поросль отыскивала по вечерам адреса временных квартир опального русского писателя и драматурга, пока перед войной не получил он постоянную квартиру у Никитских ворот. Сталин дал. Сталин любил Булгакова, любил спектакль МХАТа «Дни Турбиных» по его роману «Белая гвардия». Сейчас много мутной воды льют на эту странную дружбу вождя и молодого писателя. Анализировать истоки этой дружбы не пытаюсь. Не мое это дело. Есть тьма искусников, я не из их числа. Но старики утверждали, что если бы не заступничество Сталина, драматическая судьба Булгакова в одночасье могла стать трагической. В одночасье. Настолько сильна была любовь к Михаилу Афанасьевичу, собратьев по искусству, исповедовавших в то время чистоту пролетарской идеологии в каждой литературной строчке, в каждом слове, даже если слово это красовалось на заборе. Без принуждения записывались они в стаи сторожевых псов, влезали в цепные ошейники и лаяли до хрипоты на все то, что было ненавистно. Чего стоило, к примеру, сцена похорон сельского активиста, убитого кулаком, в спектакле «Выстрел» по пьесе Демьяна Бедного, поставленного в Театре революции, ныне театр имени Маяковского, где-то в конце 20-х годов. В революционном театре поощрялась актерская импровизация. В определенном направлении, конечно. И вот в сцене траурного митинга высокое партийное начальство произносит пламенную речь. Примерно такого содержания. «Мы хороним нашего товарища, убитого злодейской пулей», жест в сторону гроба, обитого красным кумачом. «Кто же убил его? Кто поднял на него руку? Враг нам известен, товарищи!» Это уже зрительному залу. «Его убил белый офицер Алексей Турбин, главный герой спектакля «Дни Турбиных», идущего в МХАТе через дорогу от нас». Ну и дальше, как полагается. «Да коли мы будем терпеть» и прочие оргвыводы. Это ли не травля? Это ли не террор? И только железная рука СОСО мягко отводила направленные на Булгакова стволы, уже готовые полыхнуть убийственным огнем. Возможно, это было со стороны вождя народов своеобразной игрой, ведомой только ему одному. Я утверждать ничего не собираюсь. Я только повторяю здесь то, что я лично слыхал от стариков. Булгакова от расправы красных санкюлотов, имеющих документы членов писателей Союза, спас Сталин. Хозяйственный был мужик, зря ничего не выбрасывал. И еще. Больше 10 раз приезжал Сталин в МХАТ, чтобы увидеть «Дни Турбиных». Нравилась ему русская, белая интеллигенция. Нравилась. В его окружении таких людей, независимых, свободных в своих суждениях и поступках, не было. Интересно, с каким ощущением после 43-го он почувствовал на своих плечах шитые золотом погоны? Но это так, к слову. И война, и погоны – все это впереди. Все это еще только будет. А пока? Пока была жизнь, была молодость. И молодые актеры МХАТа напропалую веселились в гостях у гениального драматурга. Шутки, рассказы, розыгрыши. Булгаков был непревзойденным мастером мистификаций. Брал, например, какой-нибудь незатейливый житейский факт и окружал его таким фейерверком неуемной фантазии, что от факта оставалась только цветочная пыльца. Конский рассказывал, что у него, как у Чехова, где-то в потайном кармане возле сердца всегда лежали и грелись многочисленные, уже готовые сюжеты. А иногда они возникали тут же, за столом, с необычайной легкостью и изяществом, присущим его творческой манере. Он, например, любил рассказывать о его встречах или телефонных разговорах со Сталиным. И слушатели никак не могли понять, было ли это на самом деле, или же Михаил Афанасьевич в очередной раз дурит их. Тон в изложении фактов был по-мхатовски абсолютно правдоподобным. Проверке же содержимое факта, естественно, не поддавалось. Приходилось услышанное принимать на веру. Телефонный звонок. Михаил Афанасьевич снимает трубку. «Слушаю, Булгаков». «Здравствуй, Миша», — Сталин говорит. «Здравствуйте, товарищ Сталин». «Как жизнь?» «Плохо, товарищ Сталин». «В чем дело?» «Дни Турбиных сняли с репертуара». «Ай-ай-ай, а я как раз хотел на днях посмотреть». «Ничего не выйдет, к сожалению». «Кто распорядился снять спектакль?» «Кто?» «Очевидно, директор МХАТ». «Безобразие! Что хотят, то и делают». «Ладно, разберемся». Звонок в дирекцию. Голос в трубке. «Кто у телефона?» «Директор МХАТ?» «Сталин говорит». «Кто вам дал право снимать с репертуара спектакль «Дни Турбиных»?» «Почему такой произвол творится в адрес нашего известного драматурга?» «Что?» «Алло!» «Девушка, почему разъединили?» «Директор МХАТ». «Директор?» «Что?» «Почему не может подойти к телефону?» «Умер?» «Только что?» Пауза. «Пошутить нельзя». И во всех этих сталиниадах нуждающейся стороной был Иосиф Виссарионович. Ему были необходимы беседы с Булгаковым, а не наоборот. Булгаков был для вождя тем фактологическим и нравственным камертоном, без которого управлять такой огромной страной, как Россия, было бы невозможно. Крик души, несбыточная мечта задерганного жизнью писателя о справедливой власти. Когда воздается человеку по делам его, мгновенно, без каких бы то ни было чиновничьих препон и проволочек, паек для души по первой категории. В рассказах Конского вспоминается мне и еще один телефонный разговор Булгакова. Нет, не со Сталиным. На этот раз в телефонной трубке приятнейший женский голос. «Михаил Афанасьевич?» «Да». «Здравствуйте, дорогой Михаил Афанасьевич». Голос растекается малиновым сиропом. «До вас дозвониться целая проблема». «Простите, с кем имею честь?» «С вами говорят из редакционного отдела киностудии «Мосфильм». Вы совсем нас забыли, Михаил Афанасьевич». «Как, почему?» «Не звоните, не посещаете. А нас многие посещают. Отказываетесь от сотрудничества с нами. Такой писатель и ни одного сценария на «Мосфильме». Это же конец света». «Да я, видите ли...» «Можете не продолжать, Михаил Афанасьевич. Все понятно, вы жутко заняты. Иначе и быть не может. Такой писатель. У меня к вам конкретное предложение. Вы выбираете для нас час-два свободного времечка, мы присылаем за вами машину, привозим на студию и заключаем с вами договор на киносценарий для Мосфильма». «Как чей?» «Ваш, Михаил Афанасьевич, ваш. Мы вам платим хорошие деньги, а от вас потребуется только назвать идею будущего сценария и примерно его сюжет. Так, в двух-трех фразах. А потом сидите, пишите, творите. Временем мы вас ограничивать не станем. Такой писатель». «Премного благодарен». Булгаков кое-как прерывает напористый поток женской речи. «Да, конечно. Деньги никогда не бывают лишними. В таком случае, говорю, у меня к вам конкретное предложение. Я вам сейчас могу назвать идею будущего киносценария». «Да, по телефону. Можете записать. Итак, название. Пожар в московском зоопарке». «Нет, можно, конечно, и в ленинградском, но у меня в московском». «Краткий сюжет. В Москве сгорает зоопарк. Звери остаются без крова над головой. Отцы города решают обратиться к москвичам с просьбой распределить зверей по квартирам. На время, конечно, пока не будут выстроены новые вольеры». «Что?» «Конечно, комедия. На другой жанр этот сюжет и не тянет. Начинается процесс переселения животных. Каждый берет себе зверя, исходя из особенностей характера. Своего, конечно. Кто попугайчика осчастливил, кто пантеру, кто крокодила. Необустроенным остался только питон. Очень уж был длинен. Пришлось поселить его в коммунальную квартиру. Вот в основном и весь сюжет. 3 дня жизни в коммуналке». «И это все?» Голос трубки стал скучным и растерянным. «Все. А что стало с питоном?» «Сдох, разумеется, от тоски по неволе. Ровно через 3 дня». «Да, это очень интересно. Хорошо, мы вам еще позвоним. Бип-бип-бип-бип». Больше никаких телефонных звонков из редакционного отдела Мосфильма на домашний абонемент Михаила Афанасьевича не поступало. В конце 60-х, в самом конце, Нина Ивановна Гуляева, тоном абсолютно безапелляционным, сказала мне: «Мы тут со Славой подумали...» Слава – это Вячеслав Михайлович Невинный, муж Нины Ивановны. «Так вот, Коля...» «Коля – это я. Мы со Славой подумали и решили, хватит играть за кулисами в «Мастера и Маргариту». Пора тебе писать пьесу с таким же названием. Ты напишешь, а я поставлю». «То есть ты предлагаешь мне инсценировать роман Булгакова «Мастер и Маргарита»?» «Ты догадлив». «Ну, не знаю. Попробую». «Пробовать поздно. Надо начинать». «Хорошо. Завтра же и начну. Сегодня». Так начался наш двухгодичный сладостный плен в окружении жильцов так называемой нехорошей квартиры номер 50, римских легионеров и фанатичных обитателей древнего Иерусалима. Первый вариант пьесы мы с замиранием сердца вручили вдове Булгакова Елене Сергеевне на предмет рецензии и одобрения. О противной оценке думать не хотелось. Елена Сергеевна жила в доме, расположенном у начала Суворовского бульвара, рядом с церковью Федора Студита, дворовой церковью отца Александра Васильевича Суворова. Квартира ее на первом этаже, вернее, кухонное окно, выходившее во двор, пользовалась у местных алкашей уважительной известностью. Любой жаждущий, имея в кармане бутылку водки и 2 товарищей за спиной, мог постучаться в это окно в самый неурочный час. На стук обычно открывалась форточка, и мелодичный женский голос спрашивал что угодно просящему. «Нам бы стаканчик, хозяюшка. Мы с возвратом, честь слова». Ответ хозяйки разил стоящих за окном наповал. «Простите, вы какой стакан предпочитаете? Тонкий или граненый?» Это было уже слишком. «Да нам все равно. То есть мы хотим сказать, вы не бойтесь, мы вернем в целости и сохранности». И ведь возвращали. Со словами благодарности, если в кухне еще горел свет, а если время было уже позднее, чистая граненая или тонкостенная посудинка помещалась аккуратно на жестяном оконном сливе снаружи. Елена Сергеевна нашу инсценировку по первоначалу не очень одобрила. Она вообще считала, что не стоит этот роман переводить на язык сцены. Так она, во всяком случае, нам сказала. И понять ее можно было. Какие-то незнакомые ей люди взялись перекраивать любимое произведение мужа, где она была главной героиней, подругой мастера, его Маргаритой. Она была непосредственным участником создания этого гениального творения Булгакова. Этот роман слился с нею, стал ее биографией, ее судьбой. И тут вдруг нате вам, какая-то пьеса, что-то куда-то ушло, герои, как шахматные фигурки, переставлены на другие клетки, все непривычно, неудобно. «Что ж, попробуйте доработать», — сказала она нам на прощание. «Может, что и изменится к лучшему?» Последующий вариант пьесы тоже не вызвал у нее особенного восторга, но во всяком случае не было и категорического отказа. Решили все-таки ставить. Сцена выявит и хорошее, и плохое. И тут во всю мощь заработала неукротимая режиссерская энергия Нины Ивановны Гуляевой. С восторженностью неофита она репетировала с актерами, делала декорации, шила, клеила, выторговывала у меня оставленные за ненадобностью для пьесы какие-то фрагменты мастера и Маргариты. Казалось, прорвался долго сдерживаемый водный ареал, и поток несет за собой все и всех. Любое сопротивление было бесполезным. Все равно смоет. Меня она называла соратником. «Соратник мой дерганый», — ласково говорила она, поглядывая по сторонам озабоченными глазами. Актеров в репетициях было занято много. Нам хотелось вывести на сцену всех героев булгаковского романа, не пропустив даже самых малых персонажей. Конечно, тут сказалась наша неопытность в постановке произведения такого масштаба. И, как ни странно, большая любовь. Она всегда идет рядом с неопытностью. Две компоненты, которые поддерживают друг друга. В репетициях были заняты все возрастные поколения актеров. Понтия Пилата играл Юрий Леонидович Леонидов, Берлиоза Борис Александрович Смирнов, наш бессменный Ленин, буфетчика Сокова Николай Павлович Ларин, Маргариту Валя Калинина, Коровьева Вячеслав Невинный, Иешуа Ганоцри Саша Дик, Воланда Слава Жолобов, Кота-бегемота Леша Борзунов, ваш покорный слуга Мастера Афрания Женя Киндинов. Весной 72-го состоялся показ. Спектакль в репетиционных ширмах был выгорожен в нашем кинозале. Смотрел худсовет. Смотрел Ефремов и чуть ли не вся труппа. После просмотра тут же состоялось обсуждение увиденного. Худсовет в основном высказался положительно. Помню слова Михаила Михайловича Яншина. «У меня во все время просмотра было такое чувство, что рядом со мною незримо присутствовал мой друг Миша Булгаков». Ефремову спектакль не понравился. «Что это за пионерский театр?» — сказал он. «Где ваше личное отношение к роману? Нынешний взгляд на него?» Этими примерно словами была похоронена первая на Москве попытка воспроизвести на сцене гениальное творение Михаила Афанасьевича Булгакова. «Возьмись, Олег Николаевич, поправить, что-то изменить в нашей работе», что он обычно всегда и делал как художественный руководитель, «уверяю вас, уважаемый читатель, мог бы получиться замечательный спектакль, без всяких скидок на собственное участие, но не судьба. Или наоборот, судьба. До сих пор мне видится так, как будто это происходило вчера, герои Мастера и Маргариты, воплощенные нашими актерами, и трепетная, как натянутая струна, Маргарита Вали Калининой, и круглая, как шар, плутоватая голова кота-бегемота Борзунова, и нахальные, прозрачные, со слезой глаза Коровьева, Невинного, и вальяжная, в белом чесучевом костюме фигура Берлиоза Смирнова, небрежно объясняющего на патриарших прудах Ивану Бездомному, Ивану Власову, его ошибку в попытке воссоздать историческую биографию Иисуса Христа. Да, воспоминания, как и рукописи, не горят. А все начиналось с веселого актерского трепа в закулисном фойе в свободное от пребывания на сцене время. Кто сказал, что актерская профессия – легкая профессия? Опять же, говоря словами автора булгаковского романа, да отрежут лгуну его гнусный язык. Но труднее нашей профессии вряд ли что сыщешь. В этом лучшем из миров. Утром репетиции, вечером спектакли. Праздников нет, один выходной в неделю, да и тот приходится на понедельник. Но это, так сказать, законная государева служба. А отхожий промысел? Кино, телевидение, радио, концерты. Мне могут возразить, что за это вам деньги платят. Да, верно, платят. Только я что-то не встречал за свою жизнь ни одного актера-миллионера. Можно, конечно, расстаться с нею. С этой каторжной профессией, как говорится, насильно не держит. А вот тут вы, уважаемые, сильно ошибаетесь. Держит, да еще как держит. Кто? Спросите вы. Любовь. Да-да, именно любовь к единожды выбранному, как говорили в старину, жизненному поприщу. Иногда она бывает безответной, но чем безответнее, тем она почему-то крепче. И вертится актер весь сезон, как белка в колесе, с одной работы на другую. Приходит пора отпусков. Тут бы, кажись, побездельничать, отдохнуть. Не тут-то было. Съемки в кино, концертные поездки по городам и весям, самолеты, поезда, автобусы и люди. Везде и всюду люди, люди, люди, и начинает уставать актерская душа. Наваливается на нее безразличие, опустошенность, ничего не радует. Актер замыкается в себе, становится мрачным, молчаливым. Не помогает ни частая смена лиц, ни новизна городов, ничего не в новинку, даже водка, все. Амортизация чувств. Амок. Хоть караул кричи. Рецепт от этой напасти, пожалуй, только один. Уход в тишину. В природу. Как минувшие века уходили на Руси в глухие керженские леса, на Ветлугу, люди, изверившиеся в правоте официальной церкви, взыскующие чистого слова Божия. Так это и осталось с малыми изменениями вплоть до наших дней. Люди только поизмельчали. Прежде на обновление души ищущему требовалась вся жизнь, для нынешнего же человека достаточно кратковременной перемены привычной обстановки. При нашем безверии считается, что результат выходит один и тот же. В связи с этой глубокой философией вспоминается мне один случай, происшедший со мной, будучи на концертных гастролях в 70-е годы, где-то в Восточной Сибири, а если быть более точным, то в Тюмени.